Убежище. Кипр. 1974 год. Когда они встретились в следующий раз, Дафне явно была не в своей тарелке. В ее темных глазах пылал огонь дурного предчувствия. «Той ночью я встретила на обратном пути своего дядю», — сообщила она. «Он спросил, что я делаю на улице в столь неурочное время. Пришлось изворачиваться и придумывать объяснение. Что ты ему сказала?» «Типа сестра занемогла, и нужно было сбегать в аптеку». «И что ты думаешь?» На следующее утро он столкнулся с Мерьем. Спросил, как она себя чувствует, и она, добрая душа, мне подыграла. А вернувшись домой, устроила форменный допрос. «Костас, мне пришлось все рассказать. Моя сестра теперь знает о нас». «А ты ей доверяешь?» «Доверяю», — без запинки ответила Дафне. «Но если дядя уже поговорил с родителями, это совсем другая история. Мы больше не можем встречаться, как раньше». Костас взъерошил пальцами волосы. «Я уже давно об этом думаю. Ищу для нас безопасное место». «Тут таких вообще нет!» «На самом деле есть одно». «Где?» «Это таверна». У Дафне округлились, а затем сузились глаза. «Я знаю, что ты собираешься сказать, и все же послушай. В течение дня там практически никого не бывает. Посетители начинают собираться лишь на закате, а до вечера только персонал. Но даже и по вечерам мы можем встречаться в задней комнате и уходить через кухню, что куда безопаснее, чем просто шататься по улицам. В любом случае, в таверне каждый живет своей жизнью». Дафне прикусила нижнюю губу, прокручивая идею в голове. «А что за таверна такая?» «Счастливая смоковница». «Ой!» Лицо Дафне сразу просветлело. «Никогда там не была, но очень много о ней слышала. Моя мама каждую неделю поставляет туда продукты, а я привожу им джем из плодов рожкового дерева и мелидзанаки глико». Дафне улыбнулась. Ей было известно, что Костас очень близок со своей мамой и нежно ее любит. «Ты знаешь хозяина?» «Заведением владеет двое парней. Очень милые люди, хотя и полные противоположности. Один ужасно говорливый, вечно рассказывает всякие байки и травит анекдоты. Второй тихоня. Нужно время, чтобы узнать его получше». Дафне кивнула, хотя и слушала вполуха. Все мучившие ее страхи разом отступили. Она вздохнула с облегчением, почувствовав прилив храбрости, и прикоснулась к губам любимого, слегка обветренным, потрескавшимся на солнце. Должно быть, он, как и она сама, постоянно кусает их. «С чего ты взял, что они нам помогут?» — спросила Дафне. «Что-то подсказывает мне, что они не откажут. Я уже давно наблюдаю за этими ребятами. Они честные трудяги и не суют нос в чужие дела. Прикинь, они встречают самых разных людей и никогда ни о ком не сплетничают. И мне это в них очень нравится». «Прекрасно. Давай попробуем», — согласилась Дафне. «Но если ничего не получится, придется поискать другой выход». Костас улыбнулся, по его жилам разлилось невероятное облегчение. И хотя он никогда не признавался Дафне, он жутко боялся, что в один прекрасный день она предложит расстаться, пока ситуация не вышла из-под контроля, поскольку встречаться стало слишком опасно, а сохранять конспирацию практически невозможно. Всякий раз, чувствуя этот страх, он заталкивал его в темные глубины души, где хранил самые тяжелые горькие мысли и воспоминания о своем отце.